Глава 21. Мертвая душа. Бах, бах, бах. Одна душа три раза пробивает кулаком в голову другой с такой силой, что у обычного человека разом бы раскроила череп. Но это Лусус, точнее Запределье, сотканный мир, где сходятся все сокрытые пути ада, и обычная, привычная нам физика не работает. Здесь даже время течет по-другому. Иначе. Вперед, назад, даже вбок, закручиваясь по спирали и закольцовываясь в круг вечности. И поэтому вторая душа, настоящего Лебеса, выдерживает эту экзекуцию и сама переходит в атаку и наносит первой душе удар головой в нос. Хрясть! В это сложно поверить, но две души бьются так, будто они затеяли мордобой не на жизнь, а на смерть где-нибудь на земле, схлестнувшись в темном переулке. Их мотает по Запределью, перебрасывает из одной точки в другую, и они носятся в вихре из тумана и мутной взвеси так, будто они песчинки в безбрежном океане мира, находящегося по ту сторону Лусуса. Удар. Еще удар. Души мутузят друг друга сознанием дела, вкладываясь по полной, зная, что от этого зависит твоя жизнь. Если бы за ними сейчас следил сторонний наблюдатель, то он бы уже запутался, кто из них кто, и где первый бес, а где второй, извлеченный из параллельного мира. Внезапно одна из душ проводит обманный маневр. Уклоняется от удара, а затем делает такое движение рукой, будто хочет разорвать своего врага, и... ей это удается. Вторую душу, или уже первую, комкает, словно она сделана из бумаги. С нее слетает оболочка, будто с нее разом содрали кожу, и в пространстве остается только мерцающий контур, похожий на деформированное тело, пропущенное через мясорубку. Эта субстанция застывает на месте, чтобы через секунду исчезнуть в воронке, возникшей из ниоткуда, прямо над головой существа, и похожей на червеобразный отросток с кожей, лоснящейся от слизи. Душа, которая сотворила это с первой, все так же находится в Запределье. Она висит в воздухе, и от нее по-прежнему отходит серебристый шнур, который пронзает пространство и соединяет два мира. Лусус и Запределье. Мост в другое измерение, куда нет хода живым. «А здорово ты все провернул!» Голос Саптора доносится из бесконечной дали и похож на эхо. Бес, точнее душа беса, вздрагивает. Он тяжело дышит, будто пробежал марафон. «Повезло, наверное», — отвечает бес. «Повезло?» — удивляется Саптор. «Ты смог вбросить себя в другой мир, при этом оставаясь в Запределье. Извлек оттуда душу своего двойника, пытал ее, убил и перекинул за дверь как оплату за доступ к моему хранилищу. Одного везения тут недостаточно». «Значит, удача была на моей стороне», — отвечает бес, сам еще не понимая, как он все это провернул. Он решает возвращаться обратно в свое тело, которое Саптор держит над бездной Зиккурата. Рывок. Серебристый шнур сматывается, будто его кто-то дернул, а затем внезапно провисает, словно его перерезали. У беса перехватывает дыхание. Он сглатывает горчащую слюну, или же ему это только кажется, хватается за шнур и осторожно пробует его потянуть. Шнур натягивается, и связь исчезает в пространстве Запределья, пройдя сквозь невидимую преграду и как бы растворяется в ней, как веревка, уходящая прямо в стену. «Я бы на твоем месте не спешил возвращаться», — говорит Саптор бесу. «Это еще почему?» — бес реально удивляется. «А ты уверен?» — Саптор выдерживает паузу. «Что ты...» «Это на самом деле ты!» «Если я не я», — хмыкает бес, — «то кто же я?» «Двойник», — быстро отвечает Саптор. «Объясни. У беса такое чувство, что он проваливается в бездну. Даже вдоль спины пробежал холодок. «Все просто», — продолжает Саптор. «Ты извлек самого себя из другого мира, сущность, неотличимую от самого себя. Вы подрались. Ты убил эту душу, самого себя, и оплатил этой жертвой вход в мое хранилище. Но вдруг...» — Саптор ухмыляется. «Это твоя душа из другого мира убила тебя. И теперь она заняла твое место, а ты сам, мертвый, находишься в хранилище, но твой разум, чтобы этого избежать, выстроил виртуальную реальность, в которой ты победил, а? Тебе не приходил такой вариант в голову?» Сказать, что бес удивился, значит не сказать ничего. Мир Лусуса имеет даже не тройное дно, а является многомерным пространством, где все переплетено, как в паутине, и действие на одном уровне мгновенно отражается на другом. Бес хочет возразить Саптору, он хочет сказать, что этого не может быть, и что все ощущения более чем реальны, но теперь он просто боится, что все это окажется правдой, и он действительно находится в хранилище душ. Бес собирается с мыслями, прикидывает то и это, вспоминает все, что он узнал о Лусусе от сущности, Зарта, Шакста и Потрошителя. Мысли в голове крутятся, как шестеренки в разогнанном до предела двигателе. Выхода нет. Бес понимает, что это еще одна проверка от Саптора, только на другом уровне, и ставки высоки, как никогда. «Как мне проверить, что я — это на самом деле я?» — спрашивает бес. «Проще простого». Саптора явно забавляет эта ситуация. «Ты возвращаешься обратно в свое тело, которое я сейчас держу на вытянутой руке. Если оно тебя примет, то ты — первоначальная версия самого себя». «А если отторгнет?» — ворачивает бес. «Ты сдохнешь», — равнодушно отвечает Саптор. «Только и всего. Только на этот раз без возможности воскрешения, реинкарнации, возрождения и прочей фигни». «А если я откажусь от проверки?» — спрашивает бес. «Ты застрянешь здесь навсегда», — говорит Саптор. «Точнее, твой разум будет думать, что ты находишься в запределье, в то время как твоя душа будет заперта в моем хранилище навечно». «Тогда я выбираю проверку», — цедит бес. «Не люблю неопределенность». «Другого я и не ожидал». В голосе Саптора чувствуется плохо скрываемое злорадство. «Готов?» «Всегда готов», — язвит бес. Хоп! Мир запределья сжимается до точки. Беса из него вышвыривает со скоростью реактивного снаряда, и он оказывается в Лусусе, который обрушивается на него, как девятый вал. Ветер, пыль, пепел. Алый цвет и яростные завывания, похожие на сонм демонов. Бах! Бес оказывается в том же моменте времени, когда Саптор начал обратный отсчет. Человек висит над пропастью Зиккурата, и под ним разверзается бездна. Бес с хрипом до обжигания легких делает глубокий вздох раскаленного воздуха и смотрит на Лусус своими глазами, все еще не веря, что он жив. «Ну, как тебе?» — спрашивает Саптор, убирая беса от края пропасти и ставя его на ноги. Архидемон расцепляет пальцы, и бес валится на камень Ашхарда, первого домена этого мира. «Точно скатился с горы», — еле шевеля обескровленными губами отвечает бес. «Прям кубарем, без тормозов». «И заметь», — Саптор смеется. «Ты все еще жив». «Значит, я прошел проверку?» — спрашивает бес и поднимается с камня. «Прошел», — отвечает Саптор. «Ты — это ты, а не твоя душа из одного из других миров». Бес не привык никому верить на слово, тем более владыке Лусуса. Человек пытается заглянуть в себя и понять, кто находится внутри, он сам или скрытый враг. Бес прислушивается к своим ощущениям и не находит никакого подвоха. Никаких сомнений, что он остался прежним. само собой выбравшись из слоя Лусуса. Хотя нет, прежним он остаться не мог. Запределье меняет любого, кто хоть раз в нем побывал. Навсегда, как яд, который в тебя проник, но не убил, а подарил новый опыт, ощущение неуязвимости. «Что я теперь могу?» – спрашивает сам у себя бес. «Где граница моих новых способностей?» Он снова подходит к краю зиккурата. Человек ощущает взгляд Саптора. Архидемон смотрит в спину беса, буквально прожигает его насквозь, но боец не обращает на это никакого внимания. Бес глядит вперед, на Лусус, всматривается в ад, дорези в глазах, сквозь защитные стекла шлема экзокостюма. Оружие в руках придает человеку сил, и он, словно сменив спектр зрения, переключив его, как у прибора ночного видения, замечает, что Лусус прямо перед ним пронизывают воронки. Они извиваются, как черви, появляются и вновь исчезают, раскрывают свои пасти и закручиваются по спирали, уходя на многие километры вперед, напоминая... «Да это же переходы», — ликует бес. «Я вижу порталы, с помощью которых можно проходить сквозь Лусус, минуя врата, и мгновенно оказаться там, где мне нужно, как это делают демоны». «Это физика иного уровня», — раздается шепот в голове беса. Человек вздрагивает, но не от неожиданности, а от осознания того, что с ним разговаривает не Саптор, а сущность, которая впервые появилась в пустошах в самом начале пути отряда в Лусусе. «А», — тянет бес. «Давно не виделись. Что тебе нужно от меня на этот раз?» «Ничего», — тихо отвечает сущность. «Просто знай, что за тобой наблюдают. Все время наблюдают, едва ты шагнул в Лусус». «Кто и зачем?» — быстро спрашивает бес. «Я не могу тебе ответить на этот вопрос», — почти скороговоркой говорит сущность. «Скажу лишь так. Их могущество не имеет границ, и они стоят над, и довольны об этом. Ты проделал большой путь, но ты лишь приоткрыл завесу. Главное, впереди». «К чему мне готовиться?» Бес не сдается. «К бою», — говорит сущность, «одному из множества на твоем пути». Бес понимает, что с ним ведут игру. Глобальную игру, правил и целей которой он не знает, и участником которой он стал против своей воли. Но обратной дороги нет. И чтобы пройти этот путь, нужно идти по нему до конца. Бес хочет спросить сущность, как ему выиграть этот бой, но его будто выдирает из иной реальности окрик Саптора. «Ты что, уснул?» Бес оглядывается. Он видит Саптора, а еще дальше за ним воронки переходов по слоям Лусуса. Бес не уверен, знает ли об его новой способности архидемон, и на всякий случай решает не бежать впереди паровоза и не раскрывать эту особенность. «Ты их видишь?» Вопрос Саптора путает все планы беса. «Да», — прямо отвечает он. «Порталы или...» Саптор определенно играет в свою игру. «Порталы», — говорит бес. «А что, там есть что-то еще?» «Порталов на сегодня достаточно», — Саптор повышает голос. «Тебе пора уходить». «К вратам?» — уточняет бес. «Да», — Саптор кивает. «Как я и говорил, я перекину тебя точно в тот же самый момент, откуда сюда и извлек. Твой отряд ни о чем не догадается». «А я смогу перетащить их через порталы в обход врат?» — спрашивает бес. «Или иного пути нет?» «Сможешь», — усмехается Саптор. «Если, конечно, сможешь их туда затащить». «Млять». Бес матерится про себя, представив, что он должен сказать святому Кургану и Петру, чтобы они дали себя уговорить зайти в переход, который напоминает нечто животное, абсолютно чуждое человеку. А если... Бес хватается за догадку, как утопающий за соломинку. Использовать переходы, как туннели для нападения на отряд демонов, который ведет души в седьмой домен, к Шентару. Допустим, бес развивает свою мысль дальше. Двое из нас ведут бой в открытую, а еще двое выскакивают, как черти из табакерки, появившись прямо из ниоткуда, из воздуха, и нападают на демонов с флангов. Или один из нас находится до поры до времени в портале и, быстро проявившись, стреляет из такой засады, чтобы через секунду снова исчезнуть. Неплохо, неплохо. Надо подумать, как это провернуть. «Время не ждет», — Саптор подгоняет беса. «Помни, о чем мы с тобой говорили». «Договор дороже денег», — отвечает бес. «И непонятно, он так намеренно дерзит». Или у него это просто вырвалось? «Ты забыл добавить?» — Саптор повышает голос. «Мой повелитель». Едва архидемон это произнес, как бес чувствует, будто на него навалилась вся тяжесть этого мира. У него подгибаются ноги, человек едва не падает на колени, но, собрав все силы, выдерживает эту пытку и только склоняет голову перед Саптором и тихо произносит. «Я помню о нашем договоре, мой повелитель, и я его исполню, едва вы меня призовете встать под свои знамена». «Поменьше пафоса, человек», — смеется Саптор. «Ты мне будешь служить не за страх, а за совесть. И это мой выбор. А теперь пошел. Демоны ждут, а караван душ уже близко к седьмому домену». Ты знаешь, что с тобой будет, если ты не успеешь его перехватить. Покажи мне, на что ты способен, и моя награда будет безмерной. Едва Саптор это произнес, бес ощутил, что он снова проваливается в бездну. Мгновенно. Ух! И ты падаешь вниз, словно тебя выпихнули из самолета на высоте в 10 000 метров. Свет сменяет тьма, будто ты разом ослеп. Невозможно дышать. Легкие разрывает на 1000 частей. Пронизывающий ветер лупит в лицо. Бах! Гром лупит по ушам, а когда к бесу возвращается способность видеть, то он осознает себя стоящим перед вратами. Время точно остановилось. Врата пылают алым цветом, но огонь как бы замер, словно языки пламени поставили на паузу, как в кино. Бес оглядывается по сторонам, примечает камни, за которыми заныкались святой курган Петр и Шакст, как раз в тот момент, когда врата активировались и из них должен был выйти Саптор. Бес спускается по ступеням и идет прочь от врат. Он видит, что люди и погонщик тоже замерли. Они не шевелятся, заныкались и целятся из оружия во врата, ожидая появления врага. И бес видит себя. Он сам тоже целится из автомата во врата. Стоит и не двигается. «Я что, раздвоился?» — удивляется бес. «Часть меня в виде души разговаривала с Саптором, в то время как тело осталось здесь». «Похоже», — бес выдыхает. «Другого объяснения нет. Теперь, внимание, вопрос, как мне вернуться обратно в свое тело, запустить время по новой, а потом объяснить святому Кургану и Петру, что за хрень здесь творится?» Бес не знает ответов на эти вопросы и поэтому действует, как ему подсказывает его шестое чувство или же голос в голове. Душа подходит к своему телу, становится рядом с ним, а затем делает шаг, как бы наслаиваясь на самого себя. Со стороны это похоже на... Представьте, что вы стоите и отбрасывается тень. Вы не шевелитесь, но вот тень, она живет сама по себе. Существует отдельно от вашего тела и внезапно оживает и втягивается в своего хозяина. Растворяется в нем, а вы все стоите и уже не отбрасываете тень, которая теперь находится уже внутри вас. Бах! Бес будто просыпается с бодуна. Голова тяжелая, тупая. Взгляд мутный, перед глазами все плывет, и он ощущает, что стал другим. Изменился раз и навсегда. И это только начало его пути. Он смотрит по сторонам, видит, что отряд стоит и не шевелится. Время все еще поставлено на паузу, и бес пробудился первым. Сам не зная, почему он это делает, бес щелкает пальцами, одновременно представляя себе, что время — это поток в виде реки, который перегородили плотиной и которую нужно разрушить, чтобы этот поток мог течь дальше. Щелчок пальцами производит разрушительный эффект. Плотина рушится, и поток «время» течет дальше, увлекая остальных за собой. Святой, Петр, Курган и Шакст мгновенно приходят в себя. Они смотрят на врата, каждую секунду ожидая, что из них вылезет очередная тварь Лусуса. «Бес!» — орет Святой. «Ты чего? К бою!» Только сейчас бес осознает, что он стоит за камнем, опустив ствол автомата вниз. Он-то знает, что из врат никто не выйдет. Но для остальных его отсутствие прошло незамеченным, и они готовятся к очередной схватке. «Погодь!» — бес решает сразу взять быка за рога и осадить отряд. «Отбой!» «Чего?» — вворачивает Курган. «Ты что, спятил?» «Я сказал отбой!» — рявкает бес. «Здесь я решаю, что нам делать дальше, а не вы!» Бес едва не добавляет «падаль», но вовремя осекается, отметив про себя, что в нем все меньше от человека и все больше от демона. «Это как зараза», — думает бес. «Она поглощает меня все больше, чем дольше я здесь нахожусь». «Ну ты!» — Курган наводит ствол шестиствольного пулемета на беса. «За словами следи, а не то!» «А что ты сделаешь?» Бес намеренно обостряет ситуацию. «Убьешь меня, так и я могу тебя убить!» Бес чуть поднимает голову. Курган перехватывает его взгляд и видит, что прямо над ним висит меч, направленный острием ему в голову. «У нас мало времени», — бес говорит быстро. «И мы должны отсюда уходить. Быстро, иначе мы упустим караван душ. А если мы его упустим, то застрянем здесь навсегда». «Ты что-то знаешь?» — спрашивает Петр. «Что ты от нас скрываешь?» «Неважно», — режет бес. «Валим отсюда, живо!» «Куда?» — взрывается Святой. «Врата же закрыты, а эта сука не сможет их открыть!» Святой тычет стволом в сторону Шакста. Бес выдерживает паузу. Поднимает забрало шлема. Ухмыляется так, чтобы это было хорошо заметно. Яростно сверкает глазами, а затем говорит, обводя отряд взглядом одержимого. «Врата, говоришь? Да кому теперь нужны эти врата?» Бес делает неуловимое движение рукой, и в следующую секунду происходит нечто такое, отчего у святого Кургана, Петра и Шакста отвисают челюсти.